Саутворд ничем не поможет. Ни нам, ни вам с Линдой. Время — единственный оставшийся у нас шанс. Время есть время, — покачал головой Тьюзди. Шансов у нас нет, но таковы обстоятельства. Черные глаза уставились на Питера. Разумеется, вы можете попытаться бежать. Возможно, вам это удастся. Возможно, нет. Но для остальных ваш побег будет означать смерть. Нет нужды беспокоиться о нас, если вы уверены в успехе. Я вас винить не буду. То есть, тут есть над чем подумать. Медленно сказал Питер. Если шансов у нас нет, неплохо позаботиться о том, чтобы их не осталось и у наших новых друзей. Я мог предпринять этот шаг давным-давно. Могу пойти на это завтра, когда поеду за продуктами. Саутворд окружит причуды. Это будет конец, как для нас, так и для них. Давайте подумаем об этом. Я думал. Мрачно ответил Тьюзди. И решил, что мы с Эмили не будем торопить события. Он повернулся к двери. Слух его не подвел. В комнату вошла любимая им женщина. Она принесла поднос кофейником и двумя чашками. Грациозное движение тела, почти обнаженный торс, морщины на загорелом лице, вызванные частым смехом и лучами солнца. Ее спокойствие передавалось окружающим. Что бы ни маячило впереди, Эмили не боялась. «Я подумала, что ты хочешь кофе?» Она поставила поднос на столе. Ее пальцы пробежались по бороде Тьюзи. Гигант наклонился и нежно поцеловал ее в губы. «Они отпустили тебя». «О, они всем довольны». Эмили повернулась к Питеру. «Я Эмили Уилсон Рул. В действительности просто Эмили Уилсон. Но все уверены, что мы с Тьюзди расписались 50 лет тому назад, и мне проще получать почту на его фамилию. Рад видеть, что вы не напуганы». «О, еще как напугана!» Эмили радостно улыбнулась. «Я ведь совсем не хочу умирать. Благодаря Тьюзди я с нетерпением жду каждого следующего дня нашей жизни». Она посмотрела на старика. «А что было до Тьюзди? Я просто не помню. Вы можете объяснить, каким образом им удается контролировать ситуацию?» «До сегодняшнего дня они держали меня заложницей, чтобы заставить Юзди ездить в город за покупками. Один из них постоянно находился рядом со мной, направив на меня ружье. После возвращения Юзди они охраняли нас обоих. Появление Линды все изменило. Казалось бы, им потребуется еще один сторож, но для юного Карла наши с Тьюзди мысли — открытая книга». «Как это?» Гигант откашлялся, обнял Эмили за плечи. «Он знает, как драгоценна для нас жизнь. Но не сомневается в том, что мы не бросим Линду ради собственного спасения».